Что я должна делать? — спросила я Тиану. Прикрыв глаза от солнца рукой, я рассматривала озеро. Рога полумесяца обращены от нас. На полуострове за широкой полосой воды видно что-то светлое. Иди к нему и заходи в воду. Дальше поймешь сама. Ти ласково улыбнулся. Ну, если придется плавать, сапоги явно лишние. И пояс с ножами, и носки две пары, и верхняя туника тоже. Хватит тонкой рубашки. И штаны ни к чему, довольно моих обгрызанных по попу портков. Брови Ордена медленно ползли вверх, угрожая слиться с линией волос. Ага, невоспитанная. И этикет напрочь забыла, пока по этим горам шлялась. Бель, глупая, он не об этикете, он твои ноги разглядывает. Ментальный посыл Шона завершился сдавленным хихиканьем. Ах, ноги! Я негодующе уставилась на Ордена, но, увидев растерянно беспомощное выражение его глаз, сердиться раздумала. Подошла, поймала его ладонь, положила себе на талию и попросила. «Поцелуешь меня на удачу?» «Да, нашла кого и о чем просить. Теперь с такой-то координацией движений удача мне точно понадобится». Оглянувшись в последний раз на друзей, неверной походкой двинулась к озеру. Чем ближе я подходила, тем сильнее становилось ощущение чего-то разумного присутствия, мощного, любопытного и доброжелательного. Будто меня обнимали гигантские ладони. С белой полоски песка около воды стал виден огромный плоский светлый камень на другом берегу. Алтарь? Угадала. Тебе туда, но сначала разденься. Эта вода не для полоскания твоих тряпочек. У-у-у! Оно еще и ехидное. Ну и хорошо. Так даже веселее. Смешок. Я стянула рубашку и куцы штаны и, отойдя от воды, положила на траву. А почему туда? Потому что песок на мокрой коже — это гадость. А песок в трусах — вообще ужас. Поделилась я. Почему-то казалось нормальным так разговаривать с духом этого места. Еще один смешок. Вода была прохладной и удивительно свежей. Кожу чуть покалывало, на ней собирались крошечные пузырьки воздуха. Как в бассейне уйти. Тут что, тоже есть родники? Снова угадала. Плыви. А если сюда придет дракон, не умеющий плавать? Пешком по дну пойдет. Или не пойдет. Шутка юмора, однако. Жаль, что Эри с Эмитом не драконы. А то б сходили сюда, обменялись опытом. Я не спеша. Наслаждаясь плаванием, рассекала гладь озера. Мне было хорошо, даже не просто хорошо, а замечательно. Почти как во время слияний с моими любимыми. Кажется, я замечталась. Следующее указание — ныряй. Застало меня врасплох. Глубоко, — удивилась я, готовясь набрать в грудь воздуха. Чем глубже нырянешь, тем больше получишь. А магией пользоваться можно? Ну, попробуй, — усмехнулась сущность. Ага, сейчас. Дыхание по драконьи плюс дыхание по эльфийски, теперь русалочий хвост и вниз. Я уловила нотку смятения, как будто дух не ждал такой резвости с моей стороны. Ну, сам же разрешил. Или сама. Мне почему-то казалось, что говорившая со мной сущность должна быть женского рода. Угадала в третий раз. И ощущение улыбки. Я ввинчивалась в воду, уходя вертикально вниз. Свет из зеленоватого перетек в оттенок бутылочного стекла. Потом стал темнее, чем в зимних сумерках. А затем я оказалась в темноте. Вода становилась все холоднее, заставляя цепенеть и замедлять движение. «Тебе нужно не только нырнуть, но и вынырнуть, иначе останешься тут». Напугала. «Ага. После вчерашнего мне ничего не страшно. Если меня нарочно топить не станут, то прорвусь». Сосредоточилась и добавила в кровь сахара и чуть-чуть спирта. Сразу стало теплее и даже захотелось хихикать. Только где тут верх, а где низ? Везде темно. Ага, легко. Я выдохнула несколько пузырьков воздуха и, проследив за их движением, поплыла в противоположную сторону. Умна. Это же просто. Воздух в воде всегда поднимается вверх. Некоторые теряются. Я плыла и плыла, время от времени выдыхая пузырьки, чтобы проверить направление. «И куда ты собралась? Зачем тебе столько?» «Предела нет, и внезапное озарение», — добавила. «Не ты ли мне это сказала?» «Четвертый раз, и вправду умна». «Когда поняла?» «Только что», — честно призналась я. «Гм, похоже, я вынырну посреди океана на другой стороне планеты». Шон говорил, что она круглая, а я смеялась. «Зря?» «А сколько, кстати, я плыву? Друзья, наверное, волнуются?» «Попробовать?» «Ти!» Очень далекая в ответ. «Бэль?» «Ти, все отлично. Я тут ныряю. Не волнуйтесь». «Ага. Встретимся через пару лет, когда доберусь с другой стороны планеты». Смешок. «Ты уже глубоко. Может, хватит? Твои заклинания не настолько хороши». «Не хороши? Гм, магии тут полно». Я погрузилась в себя, снова извлекая кислород из углекислого газа в крови. Уголь собирала отдельно, выделяя его под драконьим щитом на ладонях, чтобы не смыло потоком воды. Была у меня одна мысль. Набрав достаточно, проверила в последний раз направление и занялась тем, чему когда-то в зимнем яблоневом саду учил меня Шон. А когда закончила, между моих ладоней, подсвечивающий магическим светлячком, сиял огромный бриллиант. «Это тебе. Подарок. Куда положить?» «Оставить здесь или отнести на алтарь?» «Астер Кибелла, спасибо! Мне столько лет ничего не дарили! Оставь здесь, на дне, рядом с источником. Кстати, ты уже почти там. Я действительно чуть не въехала носом в ровное песчаное дно. Зажгла магический светильник. Ничего, ни скелетов, ни сокровищ. Чисто. Только в одном месте 4 камня, как 4 клыка, а между ними... Вырывается струя воды. Источник? Я поплыла туда, осмотрела клыки и, найдя в одном нишу, положила в нее сделанный мной алмаз. А потом, придерживая руками за камень, наклонилась к источнику. Мне хотелось выпить этой воды. 5-й раз. Да, пей. Это твое. Только учти, мощь получишь не сразу, а по мере роста. Как сын сильных родителей не сразу становится могучим мужчиной. Понимаешь? Я кивнула, а потом открыла рот и, прильнув ко дну озера, стала глотать ледяную воду. В животе забулькало. «Хватит! Важен факт, а не количество. Теперь всплывай, но очень медленно. Ты знаешь об опасности ныряния на большую глубину?» Я знала. Помнила, что надо сглатывать, чтобы не закладывало уши, и что надо часто останавливаться, чтобы в крови не закипел при снижении внешнего давления газ, калеча и разрывая сосуды. Ох, если я столько плыла сюда, то сколько буду всплывать? А куда, собственно, спешить? До осени всплыву, наверное. Смешок. Я посмотрела некоторые из твоих воспоминаний. Хочу увидеть все. Покажешь? Вежливая. Ясно же, что она может ментально меня выпотрошить без всякого моего согласия, а спрашивает. Конечно, смотри. Чтобы не путаться, я начала с самых ранних воспоминаний. Медленно всплывала за пузырьками воздуха, неподвижно, чуть шевеля хвостом, зависала и разговаривала с той, что была в сотни, а может и в 1000 раз древнее меня. Не выдержав, спросила, «У тебя есть имя? Слишком древнее, никто не помнит. Зови меня мать». Мифическая мать всех драконов? Невероятно! Я поняла, что никогда никому об этом не расскажу. Даже Ти и Ару. Это не моя тайна. Шон знает. С ним можешь говорить. Он мое любимое дитя. Я рассказывала про Ти и Ру, Лоран и Лорда Регента, проделки Эриса и Эмита, мои собственные выкрутасы, Черного Ветра и Единорогов, наше путешествие и то, что мы в нем видели. А потом заметила, как вода как будто посветлела и вынырнула. Ментальный вздох облегчения, пришедший от друзей, омыл меня. «Бэль, ты там что, место для зимовки присмотрела?» «Нет, я нырнула до дна». «До дна?» «Ага». Пошатываясь, вышла на берег с белым камнем алтаря. «А тут мне что надо?» «Что? Решай. Ты повеселила меня, как никто за последние несколько сотен лет. Чувствую... Предыдущий Забавницей и затейницей была моя прабабка Рамин. Шестой раз. Белль, идешь на рекорд. А когда дойду, что будет? Практично поинтересовалась я. Смешок. Сначала дойди. А сейчас у тебя есть одно желание. Единственное. Думай хорошо, чтобы не ошибиться и не жалеть потом. Чего ты хочешь? Чтобы я помогла тебе найти отца? Чтобы дала знания или силу, которой нет ни у кого? Чтобы помогла найти нашего врага или вернуть трон империи без гражданской войны? Говори. Одно желание. Всего одно. До вчерашнего дня я бы и думать не стала. Попросила бы вернуть мне отца. Но папу я могу найти сама. И если он жив, я его отыщу. А если погиб, найду место захоронения. Так что сейчас я не колебалась. Мое единственное желание я должна отдать тому, кто был достоин получить его больше всех. Тому, кто пожертвовал своей жизнью, не прося никакой награды. Ради того, чтобы дать мне самой призрачный шанс на спасение. Мать, ты можешь сделать драконом того, в ком нет ни капли драконьей крови? Если да, вот мое желание. Пусть чистокровный эльф Арданариэль Эрт Лоален, не потеряв своей эльфийской сущности и магии, приобретет драконьи. Ты меня не разочаровала. Я сделаю твое желание исполнимым. Как это? Арандариэль Эрт Лоален должен сам сделать свободный выбор. Хочет ли он быть драконом? Ты и даже я не можем навязать ему это. Решение должно быть принято сердцем и без времени на раздумье. Ты должна сделать вот что. Что-то мне это подозрительно напоминало. Послышался смех. Да, похоже. Почему-то я чувствовала, что не должна терять времени. Оставив алтарь, рванула назад к воде. Переплыть озеро казалось быстрее, чем огибать по периметру. Не экономя силы, широкими грибками пересекла водную гладь. Вылетела на берег, скачком впрыгнула в куцые штаны и, плюнув на рубашку, помчалась к друзьям. Те, взволнованные, бежали навстречу. «Ти, дай правую руку!» Ти меня не разочаровал. Не задавая лишних вопросов, он протянул руку. Я, выпустив коготь, распорола ему запястье, а потом сделала то же самое со своей левой рукой. «Ар, иди к нам. Быстрее. Опустись на колени и протяни руки. Обе. Через несколько секунд с нашего трио можно было писать картину «Мечта вампира». Три коленопреклоненные фигуры и потоки крови. Тьфу, опять мыться надо, — мелькнула неуместная мысль. Арден, ты хочешь, не потеряв эльфийской сущности, стать драконом? Решай. Если ты согласен, соедини надрез на правой руке с раной Тиану, на левой — с моей. Мой голос был звонок, слова легко слетали с губ. Арден на секунду замер, мое сердце остановилось. Неужели все зря? Ну же! Изумрудные глаза засияли. Ар, расцветая в улыбке, протянул к нам обе руки. Ох! Схватив его левую, прижала надрезы друг к другу, смешивая кровь. Рядом то же самое делал Тиану. Шон, хлопая карими глазами, с раскрытым ртом смотрел на происходящее. Кровь грохотала в моих венах. Это стук моего сердца? Или сердце Ардена? Или Тиану? Или сейчас у нас на троих общая кровь и общее сердце? Голос матери услышали мы все. «Дракон Арандариэль Эрт Лоален, добро пожаловать!» Моя раненая рука налилась жаром, нас троих окутала радужная дымка. Я посмотрела на руку, целая. «Нет, ну, похоже же!» «Мать!» — послала я мысль. «Прости мое любопытство, но я дракон и хочу знать. Сущность, наградившая даром семью Эрт Лоален и ты, вы родственники? Ведь то, что произошло сейчас, и то, что было со мной, это отражение какого-то иного, более древнего ритуала?» Довольный смешок. Угадала в седьмой раз. «Можешь пожелать что-нибудь в награду за сообразительность, но Эриса и Эмита делать драконами не стану, не проси. А зря. Они очень-очень достойные молодые люди». И, сосредоточившись, передала матери все, что рассказал мне Арден про пребывание в стенах монастыря Святой Цицилии пары остроухих поганцев. К моим собственным воспоминаниям это не относилось, а поэтому для духа озера было внове. Ответом стал уже не смешок, а настоящий хохот. Я задумалась, чего бы попросить. Тиану был тут совсем юным. Наверняка он нырял неглубоко, без магии. Верно. И если бы не связь с тобой, его внутренний источник уже прекратил бы рост. Я правильно поняла, ты просишь для него еще одной попытки? Да. Он был в поиске вместе со мной, не рассчитывая на награду. Справедливо. Пусть будет так. Тинуй Риньель Эртлоален. Может еще раз погрузиться в мои воды. Вот так. А Арден? Об этом можешь не просить. У него уже сердце дракона, и никакое паломничество не научило бы его ничему новому. Ведь ты же понимаешь, зачем нужен долгий поиск? Да. Проверить, из чего сделан дракон, достоин ли он, дать время понять себя. Выжить все ненужное, эгоизм, зависть, алчность, мелочность. Понимаешь, хорошо. Принцу Ордену не нужен этот путь. Только время терять. А у вас есть другие дела. Арандериэль Эртлоален может испить из моего источника. Я скажу им, что можно использовать магию, хорошо? Смешок. Хорошо, только для тебя. Кстати, умница, ты осознала все последствия того, что твой второй принц стал драконом? Мне показалось, или в голосе матери прозвучало ехидство? Так, что было после того, как я стала единорогом? Ага. Начала расти Элги. Значит, теперь у Ара начнется перестройка сущности, пробуждение драконьей крови, рост его внутреннего источника и, собственно, дракона. Ой! Тролль горбатый! Целибат! Я не знала, выть или ржать в голос. Под конец, раздираемая противоречивыми желаниями, повалилась на бок на траву, подтянув колени к груди, и завыла, и захохотала одновременно. Ну, Арден! «Ну ты попал!» Меня трясли за плечи. Ну, конечно же, разговор с матерью никто не слышал, и моя реакция стала для парней неожиданностью. Стояла на коленях, уставившись в пространство, и вдруг ни с того ни с сего истерика. «Всяко забеспокоишься!» «Арден!» — заговорила я вслух. «Тебе зачли паломничество. Ты хорошо ныряешь? Надо глубоко. Чем глубже, тем лучше. Разрешено использовать магию». Я хотела послать Ару картину того, как мы плыли с ним в реке, и образ русала, наверчивающего хвостом, но сдержалась. Чувствовала, что сообразить должен он сам. Это часть задачи. Тиану, я встретилась взглядом с сапфировыми глазами. У тебя есть еще одна попытка. Ты можешь нырнуть снова, тоже используя магию. Жених ошеломленно уставился на меня. Я сладко улыбнулась и пожала плечами. Потом снова перевела взгляд на Ардена. «Ар, теперь в тебе начнет расти дракон. Ты понимаешь, что это значит?» Я с интересом смотрела, как на прекрасном лице медленно проявляется осознание. «Интересно, сумеет ли он сохранить невозмутимость? А Тиану и Шон?» «Нет, не сумели». Через минуту все трое свалились на траву. Двое, подвывая, ржали, а один просто выл. Ай да мать! Мне еще учиться и учиться откалывать штучки, вызывающие такой эффект. У него не было драконьей крови. Это значит, что даже с вашей помощью и медитациями он не управится быстрее, чем за пару лет. Но вы можете ему помочь ускорить процесс. Но почему я чувствую тут подвох? Смешок. Умна. Ты и Тиану можете взять часть перестройки на себя. Вы... Трое регулярно участвуете в энергообмене, так что такое возможно. Это сократит время ожидания. Но? Что но? Ну вот чего она все время хихикает? Сделал гадость сердцу радость? В конце прозвучало но. Вот я и спрашиваю. Хотя чего спрашивать-то? На нас Ти при этом будут наложены те же ограничения, да? Целибат? Да. Но решать вам. Да чего тут решать-то? Бизара? Мы бы оба были прикопаны под каменной насыпью, в паре лиг от этого места. Если мне надо засунуть собственные хотения куда подальше и повесить на это место замок побольше, так тому и быть. Только вот как мне объяснить это Тиану и Наре, которая ждет, не дождется своего шторма? Я согласна. Он нас спас. Нас и шторма. Я потерплю. Вздохнула Нара. Ти, мы можем помочь Ару вырастить дракона. Но есть одна маленькая деталь. Начала я. Теперь хохотал Ар, а Тиану стонал. Нет, это сумасшедший дом. Сумасшедший драконий дом. Мы с Аром и Шоном сидели на склоне холма и смотрели на озеро, в которое час назад нырнул Тиану. Если я права, ждать предстояло долго. Арден вынырнул вчера уже поздней ночью. Уж не знаю, какие заклинания применил повелитель и как отнеслась мать драконов к эльфийской магии в своих водах. Надеюсь, с юмором. Но Ар повторил мое достижение, донырнув до источника на дне. Теперь очередь была зайти. Мне стукнула в голову интересная мысль, как можно творчески скоротать время, и я припахала парней к ее воплощению. Задачей стало выплавить из песка здоровую, скрупную собаку, хрустальную вазу в форме поднявшего крылья дракона. Выходило красиво. Глянцевая темная чешуя, радужные распахнутые крылья. Но морда креатуры почему-то получилась ехиднее, чем у любой из статуэток коллекции Тиану и Шона в Галарене. Я пожала плечами. Так даже забавнее. Сосуд мы собирались поставить к алтарю, наполнив его горными маками, колокольчиками и фиолетовыми шарами дикого лука, на которые Ар обещал наложить заклинание неувядания. Сейчас Шон занимался изготовлением сапфиров и алмазов, нужных для отделки нашего шедевра. Попутно мы вели неспешный разговор. Произошедшее за последние дни требовало обсуждения вслух для лучшего переваривания. «Ар, я тебя так и не спросила. Ты рад стать драконом?» «Конечно, рад. Даже не то слово. Скорее, счастлив. Понимаешь, я думал, что мне предстоит раз за разом провожать взглядом из окна тебя и кузена, когда вы будете улетать куда-то на край мира, танцевать с ветрами. А теперь я и сам смогу полететь с вами, стать равноправной частью этого. Да я бы что хочешь за такое отдал». «А ты уже и отдал». Я положила голову эльфу на плечо. «Все, что у тебя было. Больше этого нет ни у кого. Ты же не знал, что все получится так». Изумрудные глаза улыбнулись. Я улыбнулась в ответ. Потом, чувствуя, что начинаю краснеть, повернулась к Тердейлу, сидевшему с другой стороны. «Шон, еще раз, повтори, что изменится теперь для меня? Хочу быть уверенной, что все запомнила и поняла». «Бель, ну, во-первых, можешь больше не бояться приворотных зелий. И большинство ядов, даже черная ржа, теперь тебе тоже не страшны. Может, почешется немножко или покашляешь, но не более того. Дальше. Ты станешь намного быстрее регенерировать и перестанешь болеть. Еще ты должна стать намного сильнее ментально. Ты заметила, что держишь щиты уже автоматически. Теперь тебе надо вспоминать не о том, чтобы их удерживать, а о том, чтобы их снять. И сейчас ты легко сможешь научиться закрывать не все сознание целиком, а только ту часть, которую не хочешь показывать. А еще сможешь звать других драконов, если это будет нужным. Ну, и сила магии должна сделать скачок. Я пихнула локтем Ардена. «Слушай, слушай, тебя это тоже касается. А мой отец? Я смогу почувствовать, если он где-то есть?» «Не сразу. Со временем. Если он жив, конечно. Но должна. А что с моим драконом? Нара вроде довольна, но скоро ли она вылетит?» Шон пожал плечами. «Как будет готово? Озеро сделало ее сильнее, но на срок это никак не влияет. Растить в себе дракона, как ребенка носить, пока не окрепнет достаточно, не родится». Я хихикнула. «Выходит, мы теперь беременны аровым драконом на троих?» Ар от моих слов смутился. «Ой, да у него уши покраснели!» Я решила добить. «Ну, вот что ты с честной девушкой сделал?» «Готов жениться, чтобы искупить», — отозвался эльф. Теперь смутилась я. «Ар, а как владыка отнесется к тому, что теперь его наследник — дракон?» «Думаю, спокойно. Эльфом же я быть не перестал. Больше того, пока я нырял, мне объяснили, что у меня будет выбор, какую кровь передать детям. Как показывает пример Ти, хотя бы каплю драконий иметь стоит». «Пожалуй», — согласился Арден. Покосился на меня. «Бель, а что ты теперь собираешься делать?» «Упс! Теперь? А я откуда знаю? Все мои планы заканчивались на берегу озера Полумесяца. Я не была уверена, смогу ли сюда дойти, и сознательно ничего не загадывала дальше. Только смутно мечтала, как выйду замуж за Тиану. Надо подумать. Начну с очевидного. Ар, а мы долго ходили? Я как-то перестала следить за временем. Ты хоть представляешь, какой сейчас месяц? Июль? Середина августа. Ой, ничего ж себе погуляли. Из столицы-то мы выехали в начале марта. Значит, настала пора вернуть в Лоран Эриса и Эмита и возвращаться самой. Кстати, как они там? Симулируют болезнь. Тебя в саду покусали пчелы, и теперь ты не дужишь. Лежишь уже 2 недели, бедняжка, и не можешь даже говорить, так опухло. Ирис каждый день отправляет лорду Фирдану письма с отчетом о твоем здоровье. Тебе то лучше, то хуже, то чуть не померла, то уже поправляешься. Думаю, его скоро инфаркт от таких вестей и напрасных надежд хватит. Но если пора возвращаться, значит, скоро мимо монастыря проедет эльфийский целитель, до которого дошла весть о болезни принцессы Астер. А принцесса, переболев, забудет о своей детской влюбленности в неизвестного блондина и попросит дядю вернуть ее домой. За неделю все легко провернем. Через неделю в Лоран? Какими забавными мне сейчас показались все мои детские невзгоды и страхи. Будто посмотрела на них с высоты драконьего полета, провела рукой по воздуху, создавая перед собой зеркальную гладь, и вгляделась в отражение. Неужели не прошло и полугода, как я уехала из дома? Ну и как я буду изображать, что во мне воспитали кротость? Чего-чего, а ее тут не наблюдалось. Зеленые глаза насмешливо блеснули. Думаю, сейчас я бы могла свалить кузена Ру с ног ударом кулака в зубы, без всякой магии. Хотя потерпеть еще год, водя дядю за нос, это даже забавно. Впрочем, если у меня есть еще год времени до вступления на престол, почему бы не использовать его с толком? Шон, ты не скажешь, когда в Галарене начинаются вступительные экзамены? Через неделю. А что? Бель, ты это серьезно? Забеспокоился Ар. А что? Если Шаарану можно, то почему мне нельзя? Кстати, и тебе бы не повредило изучить теоретические основы драконьей магии. И след некроманта ведет в Галарен. Смотри, как все сходится. Загорелась я. Ну, и еще же есть телепорт туда прямо из Лорана. То есть мы сможем быть в 2 местах одновременно. Шон может поставить телепорт прямо в моей спальне. Шон, можешь поставить телепорт прямо в моей спальне? Ага. А другой выход в кабинет ректора, да? Чего стесняться-то? Бель, ты не принцесса, а авантюристка какая-то. Хотя что-то в этой идее с академией есть.